Глава 47. После съемок «Идеальной девушки» один журналист спросил у меня, каков рецепт хорошего фильма. «Он очень прост», — ответила я. «Вы берете лучшего сценариста, лучшего режиссера, лучших актеров и так далее. Соединяете все вместе и молитесь, чтобы конечный результат понравился публике». Ответ укрепил мою репутацию остроумной блондинки, как меня окрестили колумнистки, писавшие о голливудской жизни. В реальности, конечно, дела в кино обстояли вовсе не так радужно. Иногда я думаю, что останется от фильмов, в которых я снималась. Натужных комедий, слезливых мелодрам, псевдоисторических постановок, драм с сшитыми белыми нитками хэппи-эндами и прочей голливудской продукции, в которой я участвовала более или менее добровольно. Вероятно, несколько гангстерских фильмов еще будут иметь кое-какое значение, потому что людей всегда волновало убийство. Останутся, пожалуй, еще 2-3 комедии, потому что я время от времени вижу, как делают их ремейки. Все прочее окажется в обширной братской могиле забытых фильмов, и никого не будут волновать их эфемерные успехи, цифры прибыли, над которыми тряслись в свое время менеджеры студий, и шумиха, которая когда-то вокруг них кипела. Чтобы проверить свою гипотезу, я велела поставить в домашнем кинозале несколько хитов 1910-х и 1920-х годов. Они смотрелись ужасно. Актеры, чьим мастерством я искренне восхищалась, теперь выглядели обыкновенными кривляками. Сценарии в массе не выдерживали никакой критики, а об операторской работе нечего и говорить. Полагаю, что зрителям будущего наши фильмы покажутся такими же убогими и бессмысленными, как мне старые комические ленты с бесконечными остолопами, которые швыряют друг в друга торты, и немые драмы с кинодивами, экстатически таращащими подведенные глаза. Габриэль сочинил книгу «Моя жизнь в воздухе», и она имела успех. Приободрившись, он стал писать статьи. Сначала только об авиации, потом обо всем на свете, что его интересовало. Мы обменивались письмами, и с какого-то момента тон его посланий стал тревожить меня. «В воздухе витает предчувствие войны», — повторял Габриэль на разные лады. «Грядет война, и она будет ужасной». Звезда далекой ярмарки тщеславия, я не верила ему или верила недостаточно. Но в 1937 году я прибыла в Париж как раз в разгар Всемирной выставки. Наш автомобиль ехал к Сене, и когда мы вырулили на мост Иена, я повернула голову и увидела то, что никогда не забуду. Скульптурную группу «Рабочая колхозница», словно летящую в небе, и напротив нее высокий постамент с немецким орлом, который отсюда казался совсем маленьким. Развивались по ветру флаги, вздымались струи фонтанов Тракадера. Когда мы миновали Эйфелеву башню и подъехали к павильонам, произошло событие, почти не привлекающее к себе внимание, но которое я еще долго буду вспоминать, потому что будущее словно подмигнуло настоящему в тот миг. Ветер сорвал с флагштока немецкий флаг со свастикой и сбросил его на землю. Подбежали несколько служителей, и флаг быстро вернули на место. Но я то и дело оборачивалась к нему, прокручивая всю сцену в памяти. «Теперь ты понимаешь, что я был прав?» — спросил Габриэль, указывая на советские и немецкие павильоны, стоящие друг напротив друга. «Думаешь, их случайно так расположили? Все чувствуют, что добром дело не кончится. И каждому, понимаешь, каждому придется сделать свой выбор». В тот приезд я заметила, что Габриэль стал куда больше говорить о политике, чем раньше. Его взгляды определились окончательно. Он сделался убежденным антифашистом. И я сразу же должна сказать, что в тогдашней Франции, что бы французы ни утверждали сейчас, его позиция казалась скорее маргинальной. Над немцами можно было посмеиваться на правах победителей в прошлой войне, но утверждать, что фашизм — зло, мало кто осмеливался. С Германией шла бойкая торговля, и если уж говорить на чистоту, коммунизм нервировал почтенных буржуа куда больше, чем фашизм. Ведь фашисты всего лишь уничтожали людей в концлагерях, а коммунисты покушались на сокровенное, на частную собственность. Из Франции в тот раз я уплывала с тяжелым сердцем. Я пыталась уговорить Габриэля поехать со мной, Была даже согласна на то, чтобы забрать Франсуазу в Америку, и обещала дать ей лучших врачей. Но он наотрез отказался. Лайнер причалил в Нью-Йорке, я села на поезд до Лос-Анджелеса и в коридоре возле моего купе столкнулась с молодой женщиной, которая попятилась, увидев меня. Во Франции на меня никто не обращал внимания, потому что в то время голливудское кино не имело в Европе такого успеха, как сейчас. В Америке мне не давали прохода, но тут явно было что-то другое. Через какое-то время, когда поезд находился уже в пути, в дверь моего купе постучали. Я открыла, на пороге стояла та самая незнакомка. «Я прошу прощения», — пробормотала она. «Я вовсе не хотела вас тревожить, но... Вы меня не узнаете?» Я внимательно посмотрела на нее. Ухоженная, хорошо одетая. Если средний класс, то явно его верхушка. Волосы высветлены, брови выщипаны, на лице густой слой пудры. Может быть, я сталкивалась с ней в Голливуде, но я ее не помнила и честно об этом сказала. «Я Конни», — прошептала она. «Господи!» — вырвалось у меня. «Вот так встреча! Заходите, не стойте в дверях!» «Меня теперь по-другому зовут», — начала она, садясь напротив меня. Я закрыла дверь и посмотрела на ее лицо. Никаких следов шрамов. Пудра, конечно, присутствовала, но ее было недостаточно, чтобы скрыть рубцы. Когда ко мне пришла полиция, я струхнула, собрала вещички, сбежала и села на первый автобус. Поехала туда, где никогда раньше не бывала. С карьерой, конечно, пришлось распрощаться, устроилась мыть полы. Она невесело хохотнула. Потом перебралась в другое место, потом опять и опять. Мне все казалось, что Тони за мной охотится, потому что он считал, что я его сдала. Не знаете, как он сейчас?» «Я давно его не видела», — отозвалась я. «Кажется, у него все хорошо. Вы-то как?» «О, вы не поверите! Устроилась я как-то в дом к одному хирургу. Он заметил, что я лицо прикрываю, стал допытываться, что да как. Не знаю, что на меня нашло, но я ему все выложила. Он сказал, что мне нечего стыдиться, что Тони подонок и по делам ему, а мне нечего бояться. Он работает в пластической хирургии и знает, как зашить шрамы, чтобы не осталось следов. В общем, он мне не только шрамы убрал, но и нос переделал, и подбородок. Теперь меня даже родная мать не узнает». Конни помолчала и гордо прибавила. «Ну а потом мы поженились. Он так мной гордится, я уж перестала ему доказывать, что не я Тони сдала». «Значит, это были не вы? А кто?» «Понятия не имею. Я одно время думала, что вы на него стукнули. У вас такое лицо стало, когда он меня порезал. Но вы бы не стали из-за меня так рисковать, верно?» «Боюсь, что нет», — усмехнулась я. Мы поговорили еще немного, и Конни удалилась. А я задумалась о том, что ее история может стать неплохой основой для сценария. Женщина скрывается от гангстера, который думает, что она его предала. Тут ого-го, сколько можно накрутить. «Бегущая женщина» была снята и имела успех. После нее Шенберг вызвал меня к себе и спросил, нет ли у меня идей по поводу гангстерского фильма, который можно снять в короткие сроки и в небольшом числе декораций. «Сколько денег дадите?» — спросила я. «Могу дать только 150 тысяч». «Этого мало», — заметила я. «Но попробовать можно». Лучший сюжет предложил сценарист Карсон. В тихом городке живут доктор с женой. Их жизнь давно разладилась, а потом к ним вламывается банда с раненым гангстером. У героини поклонник, который не прочь за ней приударить, и он тоже попадает в заложники. Между героиней и раненым гангстером что-то намечается. Одним словом, зритель не будет скучать ни минуты. Из-за ограниченного бюджета я выбрала на большинство ролей не слишком известных актеров, и многие из них стали звездами именно после «Тихого дома». Из-за свирепствовавшего цензурного кодекса мы не могли показать, например, как мужчина и женщина сидят на одной кровати, даже если она застелена, и поэтому все пришлось выражать взглядами и намеками. Карсон написал бесподобные диалоги, но «Оскара» получила я за сценарий «Бегущей женщины». Он стал второй моей наградой. Первый «Оскар» пришел ко мне несколько лет назад за роль в «Авиаторах».